Часть первая. Личная. Глава вторая. Персонаж. Хорошая стратегия начинается с ясной диагностики. Что происходит? Какова ситуация сейчас? Какие проблемы требуют решения? Какими ресурсами мы объективно располагаем? Это правильные вопросы. Но в нашей работе мы обычно начинаем не с них, а с вопроса, кто разрабатывает стратегию. Причина. Реализовывать стратегию придется именно этому человеку. А он не из тех, кто легко и без сомнений выполняет любые приказы. Мы знаем это точно. Такие люди не читают книг о личных стратегиях. Они уже исполняют чужие стратегии. Поэтому мы верим, что приказы должны отдаваться и разрабатываться с полным пониманием того, кто эти приказы будет выполнять, и предлагаем сначала задать вопрос, что мы вообще можем и хотим. Сферы жизни. Как только начинаются разговоры о себе и особенно об изменении себя, возникает вопрос, кто кого сейчас пытается поменять? Делать самому себе операцию на сердце трудно. Поэтому мы предлагаем относиться к упражнению из этой главы как к дизайну персонажа в компьютерной игре. Представьте, что в этой игре у вас есть свой герой, персонаж. Он относится к какой-то расе. Может быть, он эльф или гном. У него есть класс, то есть профессия, воин, маг или еще кто-то. И это изначально обусловливает его сильные и слабые стороны. Играете вы этим персонажем давно. Уже хорошо его знаете и неплохо прокачали, хотя, наверное, и не до 80 уровня. Давайте посмотрим на него со стороны. Что мы знаем про этого персонажа? В чем он хорош, а в чем не очень? В коучинге часто используют инструмент под названием «колесо баланса», где клиенту предлагается посмотреть на различные сферы жизни и оценить ситуацию в них. Идея колеса в том, что для эффективного движения все его части должны быть равномерно развиты и гармоничны. Если какой-то сегмент слабоват или перегружен, колесо не сможет двигаться плавно, что символизирует жизненный дисбаланс. Мы не думаем, что ситуация во всех секторах колеса может или должна быть одинаковой. Жертвовать досугом ради стартапа — нормально. Но мы должны признать, что популярность инструмента заслужена, и смотреть на разные сферы жизни, пусть и не пытаясь привести их к единому знаменателю, — хорошая идея. Есть много версий этого колеса с разными списками сфер. И составить единый список, который подошел бы всем, невозможно. Мы просмотрели огромное количество исследований на эту тему и не нашли ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы консенсус. У людей слишком разные ценности и культурные контексты. Для кого-то карьера и финансы — это одна и та же сфера, для кого-то совершенно разные. Для одних семья и романтические отношения слиты воедино, для других семья включает только отношения с детьми, родителями и другими родственниками, а романтические отношения рассматриваются отдельно. Некое разграничение необходимо. Если мы не сможем дифференцировать и назвать сферы нашей жизни, мы не сможем выстроить на них личную стратегию. Но важно, чтобы рамки, которые мы себе ставим, не были слишком узкими. Поэтому мы предлагаем посмотреть на жизнь как на расширяющиеся круги, от себя к космосу. Автор этой идеи — античный философ-стоик Гиерокл. Или в обратном порядке, от космоса к себе. Держа в уме эту идею, напишите список, который будет устраивать лично вас. Например, сам, сама. Обычно сюда попадает ментальное и физическое здоровье. Свои — отношения с любимыми, родственниками и ближайшими друзьями. Статус — карьера, партнерство и рабочие отношения, финансы. Свободное время — спорт, досуг, социальные клубы, второй круг друзей. Служение — религия и духовность, волонтерство, политический и экологический активизм. Рисунки, лучше иллюстрирующие то, о чем мы рассказываем, вы можете увидеть в приложении. Итак, в центре я. Далее круг «Семья». Еще один круг «Друзья». Еще один круг большего радиуса «Работа». Далее «Соотечественники». После «Человечество». И, наконец, круг самого большого диаметра «Космос». Внутри этих больших сфер можно создать дополнительные области, например, разграничить друзей и родственников, выделить в финансах доходы и инвестиции или в здоровье, питание и спорт. Затем мы предлагаем вам оценить удовлетворенность текущей ситуацией в каждой из этих сфер. Рекомендуем начать с 10-бальной шкалы и дальше упростить систему до привычного в бизнесе наглядного светофора. Так сразу становится понятно, в чем проблема, с чем работать, какая сфера требует больше всего внимания. Для примера вот список сфер. Счастье — 6, здоровье — 7, отношения — 8, призвание — 4, финансы — 7, общение — 5, духовность — 6. Здесь мы видим сравнительно неплохую и довольно типичную ситуацию для человека, обратившегося к бизнес-коучу. В целом, жизнь устраивает, но на работе выгорание. Может быть, решение проблемы будет находиться в отдыхе или в смысле. Но начнем разговор мы, конечно, с призвания. В этой сфере скрыта самая сильная мотивация, необходимая, чтобы приступить к обсуждению. Мы всегда начинаем работу с проблем. Это одно из самых больших открытий психологии 20 века — теория перспектив Канемана и Тверски. В самом минималистичном изложении она звучит так. Люди в 2,5 раза сильнее мотивируются проблемами, которые существуют здесь и сейчас, чем победами, которые, возможно, смогут одержать когда-то в будущем. Ресурсы. Начиная разбираться с проблемами, в первую очередь стоит выяснить, какими ресурсами я располагаю, чтобы что-то изменить. Наш основной ресурс — это мы сами, наш характер, наши сильные стороны, способности и умения. Это не константа. Способности к обработке информации с возрастом снижаются. Пик креативности для большинства людей приходится на молодость. Однако наши знания и опыт растут, а характер становится лучше, как правило. С помощью коучей и психологов мы разбираемся с нашими психологическими проблемами, развиваем требующие внимания сферы жизни, становимся более зрелыми личностями, лучшими версиями себя. Работа над собой — важная часть персональной стратегии. Знать, в чем наша сила и где скрыта наша слабость, важно. В психологии давно идет спор о том, что лучше — фокусироваться на сильных или на слабых сторонах. Исторически психотерапия возникла из психиатрии и работала с расстройствами, травмами, неврозами, комплексами, пока в конце 1990-х годов Мартин Селигман, президент Американской психологической ассоциации, не заявил о необходимости заняться изучением положительных сторон человеческой жизни. Он предложил исследовать счастье, добродетели и позитивный опыт и назвал это позитивной психологией. Его подход можно резюмировать так. Если вы хотите счастья и успеха, фокусируйтесь на своих талантах и сильных сторонах, а не на травмах и расстройствах. Сегодня у нас есть надежные доказательства, что такой подход действительно работает. Обзоры многочисленных исследований показывают заметный эффект от психологических техник, направленных на развитие сильных сторон. Но со временем, под давлением традиционной, негативной психологии, позитивные психологи все-таки вынуждены были признать необходимость отрицательных аспектов человеческого опыта. Развитие часто происходит через боль, преодоление. Мы предлагаем вам смотреть на свои сильные и слабые стороны одновременно, поскольку полезными могут оказаться и те, и другие. Что такое «я»? Знай себя, Такова была первая заповедь оракула в Дельфах. Но что это значит — знать себя? Как я могу убедиться в том, что я действительно себя знаю? Или наоборот, знаю себя недостаточно, и мне нужно работать над этим? Вот мы построили свое колесо баланса, узнали свои сильные и слабые стороны. Но ведь они не есть мы сами. Что это вообще такое «я», «моя личность»? Это важный вопрос для книги про личную стратегию. На наш взгляд, в литературе на эту тему часто уделяют недостаточно внимания таким вопросам, что снижает качество диагностики. А если вы не справляетесь с диагностикой, о каком качестве решений может идти речь? Структуру нашей личности можно отобразить с помощью модели и затем уже в соответствии с этой моделью проводить диагностику. Но моделей личности много. Какую взять, чтобы разобраться в себе? Мы внимательно исследовали пространство вариантов и выбрали модель личности Дэна МакАдамса. Она современна, интегративна и соответствует холистическому подходу. Кроме того, эта модель широко известна в психологии и многократно проверена на практике. Если ее за что-то и критикуют, так это за относительную сложность. Согласно МакАдамсу, личность состоит из трех слоев. Первый — характер. Это наши врожденные качества, таланты, склонности и предрасположенности. МакАдамс также называет этот слой «психологией незнакомца». Что это значит? Когда мы знаем только качество характера человека, например, агрессивный он или дружелюбный, интроверт или экстраверт, мы на самом деле не знаем его. Но мы можем с некоторым успехом предсказывать его поведение. Это самый нижний, базовый слой, близкий к биологии. И понимание на этом уровне позволит предсказывать автоматическое, бессознательное поведение в широком спектре контекстов. Когда мы знаем свой характер, мы понимаем собственные склонности и предрасположенности, свои ресурсы, сильные и слабые стороны. Второй. Мотивации, цели и способы их достижения. Этот слой личности меньше связан с биологией и больше с воздействием общества и культуры. Понимание на этом уровне позволяет лучше предсказывать осознанное, целенаправленное поведение человека. Цели — это ответы на вопрос «чего я хочу от жизни?». Ценности — почему это важно? Когда мы знаем свои ценности и цели, в нашей жизни есть вектор, направление. Третий — нарративная идентичность. Это самый объемный слой личности, и поэтому наши особенности на этом уровне труднее всего осмыслить. Нарративная идентичность — наша внешняя оболочка, истории нашей жизни, факты биографии. Здесь же находятся убеждения, которые мы почерпнули из жизненных историй, наш опыт, сын ошибок трудных. А еще морали тех историй, которые мы рассказываем себе про самих себя и про мир вокруг нас. Наши жизненные принципы, наш моральный кодекс. Именно тут расположены стратегии, наборы способов, которыми мы собираемся достигать целей, уже имея в этом определенный опыт. Когда мы знаем историю нашей жизни, и эта история осмыслена нами через призму наших принципов, ценностей и предрасположенностей, мы знаем себя во всей полноте. Мы знаем свой план. Что такое характер? Интроверты и экстраверты, шизоиды и эпилептоиды, соционика, MBTI, DSC, эннеаграмма, архетипы, Human Design, тест «Какой вы покемон?», трехфакторная модель Айзенка, семифакторная Хогана, 16-факторная Кеттела. Можно ли вообще как-то описать характер человека, чтобы не запутаться? И какие термины для этого использовать? Хорошая новость. Прямо сейчас психология личности больше, чем когда-либо, приблизилась к консенсусу по вопросам характера. Оказалось, что самые распространенные модели, незаслуженно популярные в бизнесе четырехфакторные MBTI, доминирующая в академической психологии пятифакторная модель, ее ближайший шестифакторный конкурент Хексака, семифакторная модель Хогана и даже античная двухфакторная модель Гиппократа Галена с сангвиниками и холериками описывают примерно одни и те же факторы, лишь по-разному их группируя. Но есть несколько вещей, которые наука сегодня точно знает про характер. Характер стабилен. Когда мы даем одному и тому же человеку тест на характер с разницей в месяц или даже год, мы ожидаем получить примерно одни и те же результаты. Характер важен. Он предсказывает поведение и жизненные достижения. Куда бы мы ни посмотрели, мы найдем заметные корреляции. Доходы, выбор профессии, продвижение в карьере, владение недвижимостью, брак и развод, академические успехи, депрессии и самоубийства, проблемы с законом, получение наград за общественные заслуги — практически нет в жизни вещей, на которые характер бы не влиял. Характер не предсказывает 100% поведения или жизненных достижений. Это не судьба. В разных исследованиях можно увидеть корреляции на уровне от 10 до 30%. Поведение также будет объясняться интеллектом, ценностями и ситуационными факторами. В основном характер предопределяет автоматическое, бессознательное поведение. Характер может быть надежно измерен. Существует распространенная точка зрения, что когда мы выявляем характер через опросники, мы узнаем только представление человека о себе. И то не очень точно, потому что люди дают в опросах социально желаемые ответы. В этой критике много правды. Однако нужно помнить, что у нас нет цели измерить характер ради измерения характера. У нас есть цель предсказать, как человек будет себя чувствовать, что он будет думать, что будут думать о нем другие люди, как он будет себя вести и какой будет результат. С предсказаниями опросники справляются, пусть и не идеально. Характер в значительной степени определяется генетически. 40 лет исследований в области поведенческой генетики показывают нам среднюю наследуемость черт характера на уровне 40-50%. К сожалению, мы пока не можем в полной мере подтвердить это на уровне молекулярной генетики, найти конкретные гены или комбинации генов, которые отвечали бы за интроверсию и экстраверсию. Если бы мы могли, было бы недалеко до таблетки, которая меняла бы характер в ту или иную сторону. Характер меняется. Чем старше человек, тем больше вклад в его характер вносит окружение и меньше генетика. Характер меняется с возрастом в результате социального давления, гормональных изменений и целенаправленных воздействий, таких как терапия, коучинг или духовные практики. Характер также может стать немного другим из-за значимых жизненных событий. К примеру, учеба в вузе или первая работа делают людей более добросовестными, а рождение первого ребенка снижает экстраверсию. Характер предсказывает счастье и ощущение смысла в жизни. Не меньше 50% вариативности в уровне счастья и чувства смысла жизни можно объяснить чертами характера. Влияет характер и на другие сферы жизни. Надеюсь, нам удалось создать впечатление, что характер — это что-то достаточно важное, чтобы говорить о нем, принимать те части характера, которые вы пока не можете поменять, и планировать некоторые изменения там, где вы их хотите. В конце концов, вы не ваш характер. У вас есть характер. Вы можете на него влиять, пусть даже это долго и трудно, но в случае успеха в вашей жизни происходит много перемен. Характер влияет практически на все жизненные контексты и проявляется во всех сферах вашей жизни. Мы рекомендуем начать знакомство с собой, заполнив личностный опросник по пятифакторной модели, Хексака или модели Хогана. Их можно найти на русском или английском языках. Опросник Хогана коммерческий, и заполнение его будет стоить денег. Чаще всего такие тесты оплачивают работодатели. Остальные тесты есть в свободном доступе. Все эти опросники хорошо изучены и проверены. В их надежности у нас нет больших сомнений. Чем длиннее тест, тем он точнее. Для приемлемой точности на каждый фактор в опроснике должно быть отведено не менее 10 вопросов, то есть вам придется дать 50-70 ответов. Два важнейших фактора. В каких терминах можно говорить про характер? Античный врач Гален из Пергама создал одну из первых типологий личности, и она оказалась настолько точной, что почти в неизменном виде используется до сих пор. Гален делил людей на 4 типа — сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики. Сангвиники — это спокойные и уверенные в себе лидеры-экстраверты. Холерики напористые, но склонны терять самообладание. Флегматики эмоционально устойчивы, но несколько пассивны. А меланхолики — это депрессивные и чувствительные поэты Пьеро. Присмотревшись внимательно, можно заметить, что в классификации Галена мы имеем дело с двумя осями — социальной активностью и эмоциональной стабильностью. Вместе они демонстрируют самую простую двухфакторную модель личности, которой до сих пор иногда пользуются профессиональные психологи и психометристы. Но современная психологическая наука отказалась от попыток делить людей на типы. Почему? Потому что результаты тестирования большинства опрошенных по большинству параметров близки к среднему. В основном мы не интроверты и не экстраверты, не холерики и не сангвиники. Просто нормальные, обычные люди без ярких запоминающихся особенностей. Дальше полезно вспомнить, что у любых измерений есть погрешность. Мы по-разному отвечаем на вопросы в зависимости от настроения, и поэтому надежность тестирования не идеальна. Поскольку результаты большинства людей находятся близко к центру, из-за погрешности мы часто получаем ситуацию, когда человек сегодня оказывается по одну сторону от середины, а завтра по другую. Сегодня он холерик, а завтра сангвиник. Это неприемлемо. Рекомендации для этих типов будут прямо противоположными. Это примерно как говорить людям: «Да, вчера ты был козерог, но сегодня ты стрелец. Давай теперь все делай как стрелец». Кто на это согласится? Это означает, что ось нужно делить не на два, а минимум на три фрагмента. Крайние интроверты, крайние экстраверты и нормальные, обычные люди, те, что посередине. Однако здесь возникает другая проблема. Получается слишком много типов. Когда у вас всего две оси, вы делите их на три фрагмента и получаете 9 типов, 3 в квадрате. Это посильно, но двух осей, будем честны, маловато. Не выходит описать все богатство характера человека, отталкиваясь лишь от двух факторов. Допустим, осей 3, как в довольно лаконичной модели Айзенка. Тогда вы получаете 27 типов. Если осей 4, как в тесте MBTI, типов будет 81. А если осей 5, как в пятифакторной модели, или 7, как в модели Хогана, деление на типы становится совершенно неуправляемым. Где-то тут на сцену выходит и Кеттл с его 16 факторами. В итоге психологи совершенно перестали делить людей на типы и не говорят больше про человека «он экстраверт», а говорят, у него высокая экстравертность. Экстравертность — одно из центральных, важнейших понятий психологии личности. Слово придумал еще в начале прошлого века великий австрийский психоаналитик, основатель аналитической психологии Карл Густав Юнг. Есть много слегка различающихся определений, но обычно экстравертность приписывают социально ориентированным, социально активным людям. Люди с выраженной экстравертностью общительны, амбициозны, уверены в себе, доминантны, ассертивны. В опроснике Хогана, который популярен в бизнесе, экстравертность разделена на два фактора — отдельно общительность и отдельно амбициозность. На физиологическом уровне экстравертность — это повышенная чувствительность нервной системы к позитивным стимулам. Люди с высоким уровнем экстравертности любят общение и социальную жизнь, она их сильнее радует. Им больше нравится веселая музыка, Им доставляют больше удовольствия приятные картинки. Даже кофе на них действует сильнее. Если знакомый говорит вам, что он не может жить без кофе, с высокой вероятностью у него сильна экстравертность. Люди с высокой интроверсией более замкнуты, но более рефлексивны, лучше осознают свои мысли и чувства, лучше умеют концентрироваться. Им комфортно работать в одиночку, они менее склонны идти на поводу у моды. Многие великие художники, писатели и ученые были интровертами. Они с успехом использовали свое внутреннее пространство для генерации идей и инноваций. Разработка программного обеспечения, исследования, архитектура — это занятия, которые требуют одиночества, и экстраверты в таких профессиях просто не выживают. Многие лидеры с высокой интроверсией специализируются на генерации идей. Коммуникация — их слабая сторона, но они компенсируют это, окружая себя помощниками-экстравертами. Однако в современном, ориентированном на командную работу обществе, экстраверсия считается более желаемой и одобряемой. Она предсказывает успех почти в любых профессиях, связанных с общением. Люди с высоким уровнем экстравертности также заметно счастливее и, несмотря на меньшую рефлексивность, в среднем сильнее ощущают подлинность и аутентичность собственной жизни. Невротизм или нейротизм — слово, которым принято называть второй важнейший фактор — чувствительность к негативным стимулам. Противоположность нейротизма — эмоциональная стабильность. В модели Хогана она называется адаптация. Почему невротизм? В конце 19 и начале 20 века термин «невроз» использовался для описания различных психологических расстройств, таких как тревожность или ипохондрия. Современная психиатрия больше не ставит людям такой диагноз. Если вы слышите это слово от профессионала, он использует его фигуративно или отстал лет на 50. Невротизм — это черта характера и риск-фактор возникновения невротических расстройств. Хотя слово «невроз» вышло из употребления, слово «невротизм» сохранилось. Люди с высоким уровнем невротизма чаще испытывают негативные эмоции и более подвержены стрессу. Им свойственны тревожность, раздражительность, депрессивность и эмоциональная неустойчивость. Невротики в среднем несчастнее. Низкий невротизм, высокая эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость — настоящее сокровище и один из главных факторов, предсказывающих успех в жизни. Низкий невротизм примерно так же важен, как высокий интеллект или высокий самоконтроль, о чем мы поговорим еще в главе про таланты. Иногда выгодно быть невротиком. Склонность к беспокойству заставляет людей с высоким уровнем невротизма лучше предвидеть риски и принимать меры для их предотвращения. Это особенно важно в планировании проектов и стратегическом управлении. Такие люди часто ищут новые способы решения проблем и могут быть в этом более креативными. Они часто недовольны собой, стремятся к самосовершенствованию и развитию, что в итоге может привести к более высокому уровню профессионализма. Они более чувствительны к обратной связи. Некоторые исследования показывают позитивную корреляцию между невротизмом и получением наград за достижения. Однако в целом люди стремятся избавиться от невротизма. Это один из основных запросов, с которыми они приходят на психотерапию. И хорошая новость — терапия помогает. Эти две оси — экстравертность и невротизм — не единственные, но самые важные. Успеха можно достичь в любой части спектра. Как экстраверты, так и интроверты — как люди с высоким, так и люди с низким уровнем невротизма найдут свой, особый путь к цели. Но если ваша личная стратегия нацелена на счастье, и вы стремитесь развивать этот сектор колеса баланса, вам стоит двигаться в сторону большей экстраверсии и меньшего невротизма. Еще три фактора. В 1978 году психологи Пол Коста и Роберт Макрей опубликовали свой первый опросник, из которого впоследствии выросла пятифакторная модель, или большая пятерка. Их тогдашняя версия модели называлась «Нео», и было в ней всего три фактора. Уже знакомые нам невротизм и экстраверсия плюс новый, третий — открытость к новому опыту. Открытость связана с интеллектом, хотя в личностных опросниках нет правильных и неправильных ответов. И все же результаты IQ-теста будут коррелировать со шкалой «открытость к новому опыту». Люди с высоким уровнем открытости знают, что они любопытнее, креативнее, изобретательнее, чем средний человек. Результаты тестов на открытость также коррелируют с результатами тестов на креативное мышление. Открытые люди склонны создавать и использовать новые, нестандартные решения. Они обладают широким кругозором, стремятся к изучению новых идей и теорий. Они будут успешны в творческих профессиях. Им проще испытывать глубокие и сильные эмоции, связанные с искусством. Казалось бы, какие тут могут быть минусы? Но их множество. В ответ на американскую поговорку «Ум как парашют, не работает, пока не открыт», американский астроном Карл Саган сказал: «Если ум открыть слишком широко, мозги выпадут». Люди с высоким уровнем открытости склонны ввязываться в авантюры, попадать в секты и финансовые пирамиды, экспериментировать с опасными практиками. Они могут быстро терять интерес к текущим, уже понятным проектам, легко отвлекаться на новые идеи и занятия. Для них всегда лучше журавль в небе, к черту синиц. У таких людей бывает много трудностей с доведением начатых дел до конца. В опроснике Хогана открытость разделена на два фактора — подход к обучению и любознательность. Низкий уровень любознательности означает, что человек ориентирован на практику, но не изобретателен. Высокий — что человек творческий, сообразительный, легко погружается в новые темы. Низкий рейтинг в графе «подход к обучению» также говорит о прагматичных интересах, но в то же время и о боязни новых технологий, неумении учиться структурно. Оставшиеся два фактора — добросовестность и доброжелательность. Добросовестность в модели Хогана «организованность» — это дисциплинированность, способность планировать и следовать планам. Это качество коррелирует с рабочими успехами. Из всех свойств характера именно оно наилучшим образом предсказывает карьерное продвижение. Люди с высоким уровнем добросовестности охотно пользуются календарями, чек-листами, планировщиками. При этом они могут быть негибкими перфекционистами. У предпринимателей, как правило, не самая высокая степень добросовестности. Желание все до конца продумать мешает что-то уже наконец предпринять. Слишком добросовестных людей не зовут на вечеринки. С ними скучно, душно. Противоположность добросовестности — беззаботность. С беззаботными людьми легко общаться. Они никогда не начнут фразу со слов «На самом деле исследования давно показали, что…» Но они немного непредсказуемы в поведении. Договариваться с ними о встрече — мучение. Сначала они не могут найти время, а потом не могут вспомнить, на какое время договорились и куда это записали. Высокая добросовестность в некоторой степени предсказывает счастье. Видимо, обладающие ею люди лучше заботятся о своем здоровье и принимают более ответственные решения. Доброжелательность — это изначальная ориентация на сотрудничество, а не на конкуренцию. В английском языке используется слово «agreeableness», что буквально можно перевести как «готовность соглашаться». У Хогана это называется межличностная восприимчивость. Основное преимущество развитой доброжелательности — это хорошее отношение с окружающими. Доброжелательные люди практически подпадают под определение «хорошего человека». Трудно даже представить, зачем нужно быть недоброжелательным. В отличие от остальных шкал, распределение людей, по которым близко к нормальному — шкала «доброжелательность-недоброжелательность» сильно завалена в сторону доброжелательности. Возможно, это связано с тем, что люди в опросах дают социально желаемые ответы, а доброжелательность крайне социально желаема. И все же высокий уровень доброжелательности создает проблемы. Склонность к соглашательству и неготовность отстаивать свои интересы могут привести к тому, что доброжелательного человека постоянно задвигают и вытирают о него ноги. В профессиональной среде высокая доброжелательность может восприниматься как слабость, ограничивающая карьерный рост. Постоянное желание помочь и поддержать других людей может вызвать эмоциональное выгорание. Да, доброжелательного человека всегда готовы поддержать друзья, которых у него много. Проблема в том, что никто не знает, что ему нужна поддержка, ведь он никого не хочет беспокоить своими проблемами. Как видите, каждый из факторов, определяющих наш характер, имеет свои плюсы и минусы, и даже у доброжелательности обнаружилась негативная сторона. Более того, на каждую из сфер жизни доминирование того или иного фактора влияет по-своему. Давайте возьмем сферу работы, карьеры и посмотрим, какими свойствами характера нужно обладать лидеру. Нужно быть жестким, чтобы стать лидером, но добрее, чтобы быть эффективным лидером. Корреляции между лидерством и чертами личности большой пятерки. Выдвигая людей на руководящие должности, мы переоцениваем значение экстраверсии и добросовестности и недооцениваем значение доброжелательности. Исследования в области лидерства показывают, чтобы стать лидером, человеку нужно быть эмоционально стабильным, экстравертным, открытым и добросовестным, а вот о доброжелательности можно не беспокоиться. Однако стать лидером — это одно, а быть успешным в качестве лидера — другое. Здесь заметно меньше требований к добросовестности и заметно больше к доброжелательности. Нужно быть строгим, чтобы стать лидером. Но в то же время нужно быть доброжелательным, чтобы быть успешным лидером. Ценности. Если вы уже прошли тесты и получили результаты, посмотрите на свой характер. Он такой, как вам хотелось бы, или какой-то другой? Этот вопрос переводит нас на новый уровень разговора, на уровень оценок. Хочу ли я улучшить свой характер? Зачем? Какие черты характера я считаю хорошими? Чего я вообще хочу от себя? Пришла пора взглянуть на базовые ценности. Ценности — сравнительно недавнее изобретение в философии. Их придумали в XIX веке в Германии, после того, как попытка Канта построить моральную философию вокруг принципов и категорического императива не удалась. Принципы оказалось слишком трудно сформулировать для каждой ситуации. Всегда находились какие-то исключения. Вот говорят «не укради», но что если... Потребовалось нечто, что позволяло бы принимать решения при отсутствии четких правил. По-настоящему популяризовал это изобретение Ницше с его переоценкой ценностей в эпохальном труде «Так говорил Заратустра». На практике ценности в организациях используются как дополнение к правилам. Люди поступают в соответствии с ценностями, когда у них нет четко описанного бизнес-процесса. Это особенно важно в инновационных сферах, где много непредсказуемости. Трудно предвидеть все ситуации и дать ясные инструкции на каждый случай. Современное психологическое определение ценностей от, пожалуй, самого известного среди ныне живущих исследователей этой темы Шалома Шварца звучит так. Ценности — это желаемые, абстрактные, трансситуационные цели. Это что-то, чего мы хотим вне зависимости от контекста. Свобода, компетентность, хорошие отношения, безопасность. Все это ценно во многих ситуациях, а не в какой-то одной. Мы прекрасно знаем, что внедрение ценностей в корпорациях уже набило оскомину. В бизнес-комиксе «Дилберт» даже было когда-то такое определение. Ценности — эмоциональная иллюзия, часто посещающая детей, идиотов и неинженеров. Действительно, ценности очень часто внедряют лишь формально, а еще хуже, когда все это идет вразрез с нашими личными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но если оставить в стороне скепсис, действительно ли ценности иллюзорны? Ценности абстрактны. Они нереальны в том же смысле, в котором реален воздух, которым мы дышим. Однако это хорошие абстракции. Они надежно измеримы и реальны, в том же смысле, в котором реальны числа, которые мы используем каждый день и к которым у нас нет больших претензий. Ценности реальны примерно в той же степени, что и черты характера, в существовании которых мы тоже не очень-то сомневаемся. Как и характер, ценности стабильны во времени. Они предсказывают поведение и демонстрируют осмысленные корреляции с другими конструктами. Например, мы видим, что у более доброжелательных по характеру людей и ценности более доброжелательные, как и должно быть. Надежность измерений — важный критерий существования чего-либо. Если несколько способов измерений дают похожие результаты, велика вероятность, что они измеряют что-то реальное. Если один человек заполнит опросник про свои ценности, а пять его знакомых заполнят такой же опросник про него, то ответы во многом совпадут. Зная какого-то свободолюбивого человека, мы можем согласиться, что работать по найму в огромной корпорации для него не лучшая идея. Он слишком ценит свободу. Он там будет несчастен. Между характером и ценностями есть взаимосвязи. Благожелательность-ценность коррелирует с доброжелательностью-чертой. Свобода коррелирует с открытостью. Поиск разнообразия впечатлений — с экстравертностью. Экстраверты чаще разводятся, но и чаще вступают в брак. Ценности хорошо предсказывают политическую ориентацию и голосование на выборах, намного лучше, чем черты характера. Традиционалисты-патриоты будут голосовать за правых, космополиты-гуманисты — за левых. Ценности более осознанны и менее автоматичны. Для чего понимать свои ценности? Чтобы осознанно ставить цели, которые вам реально хочется достигать. Чтобы разумно подходить к гармонизации колеса баланса, понимая, что для вас действительно важно, а что вы развиваете для галочки. Стивен Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей» писал о том, что можно бесконечно карабкаться по лестнице успеха и в итоге обнаружить, что все это время вы карабкались не в том здании. У всех, мы полагаем, были ситуации, в которых мы достигали чего-то и тут же в этом разочаровывались, потому что в момент достижения становилось ясно, мы этого на самом деле не хотели. Любая цель должна вытекать из ценностей. Ценности — это не моральные убеждения, но ценности влияют на них. Ценности определяют около 20% наших этических предпочтений. Из ценностей рождаются принципы, жизненные правила и соответствующие им поведение. За заповедью «не убий» стоит ценность человеческих отношений. За заповедью «почитай родителей» или «не прелюбодействуй» — семейные ценности. Правило «всегда давай второй шанс и никогда третий» балансирует ценность отношений и заботу о собственных интересах. Если ценности не реализуются или сильно расходятся с ценностями окружения, это делает людей несчастными. Если мы работаем в компании или живем в семье с ценностями, отличными от наших, конечно, мы будем не очень хорошо себя чувствовать. Но больше, чем со счастьем, ценности связаны со смыслом. Когда мы смотрим на нашу жизнь через призму наших ценностей, мы живем осмысленно. Мы не можем быстро поменять свои ценности, да и вряд ли будем это делать. Это же наши ценности, они ценны для нас. Также вряд ли мы можем быстро поменять ценности окружающих. Ради этого проводят организационные трансформации, но на практике процесс занимает годы, а результат, надо признать, достигается в основном за счет смены людей на ключевых позициях. Как несколько цинично говорят в организационном консалтинге, лучший способ поменять людей — это поменять людей. Поэтому если ваши ценности болезненно отличаются от ценностей окружения, лучший вариант — сменить именно его. Как определить свои ценности? Первое. Психометрия. Существует несколько классификаций, их можно использовать как ориентир. но только когда совершенно непонятно, с чего начать. Вы можете взять список ценностей из опросника Милтона Рокича и просто отобрать те, которые вам больше всего нравятся. Вы можете заполнить опросник ценностей Хогана MVPI, коммерческий, или Шварца PVQRR, доступен бесплатно, и посмотреть, что окажется для вас самым ценным или, наоборот, самым обесцененным, а затем, оттолкнувшись от этой информации, составить свой список. Если традиция окажется одной из самых ненужных для вас ценностей, что в вашем понимании будет противоположно традиции? Инновации? Мы знаем, что между ценностями и характером существуют осмысленные корреляции, и поэтому результаты тестов на характер, которые мы рекомендовали пройти выше, тоже имеет смысл держать в уме. Пример анализа характера и ценностей. Проблема с любыми закрытыми списками будет в том, что вам придется все переводить на свой язык. В списке ценностей Шварца, например, нет красоты, однако есть какой-то неведомый универсализм. Что это вообще такое? Оказывается, это гуманистические ценности, любовь к экологии и толерантность. Но нам сложно представить кого-то, кто записал бы себе универсализм в список базовых ценностей. Экология, планета, может быть. Поэтому мы призываем вас формулировать ценности своими словами. Нам кажется важным, чтобы человек присвоил ценности себе, в том числе используя собственный лексикон. Если вам трудно понять в точности, что имеется в виду, попросите искусственный интеллект интерпретировать ваши результаты. Но лучше всего обсудить их с квалифицированным коучем или HR-консультантом. Второе. Анализ решений. Посмотрите на главные решения, которые вы принимали в жизни. Напишите список из 5-7 самых важных и спросите себя, почему вы сделали именно такой выбор. Чему вас научили эти решения? Например, почему вы выбрали вуз, в котором учились? Если вы решили не получать высшего образования, почему? Из любви к чему? Довольны ли вы этим решением? Если нет, какая ценность не была удовлетворена? Третье. Воспоминания со знаками «плюс» и «минус». Вспомните самые счастливые и самые несчастные моменты в вашей жизни. Напишите список из 5-15 событий и спросите себя, что сделало эти события такими радостными или такими печальными. Какие ценности оказались в этот момент удовлетворены или, наоборот, каким ценностям событие противоречило? Четвертое. Через культуру. Четвертый способ — посмотреть на свою групповую принадлежность. Он больше подходит представителям традиционных культур. Люди потрясающе социальны, и очень часто наша уникальная идентичность — это пересечение нескольких групповых принадлежностей — семейных, национальных, религиозных, образовательных и так далее. Принадлежностью к каким группам вы гордитесь? Если вы гордитесь своей родиной, национальностью, религией, если вы окончили какое-то элитное учебное заведение, если вы болеете за какую-то футбольную команду и гордитесь этим, почему? Какие моральные качества, которыми обладают люди в одной с вами группе, кажутся вам достойными гордости? Настоящие мужчины. Они какие? Болельщики «Динамо». Они какие? Что собой представляют люди, окончившие физтех? В заметной мере достоинства группы будут совпадать с вашими. Как правило, 3-6 базовых ценностей оказывается достаточно, как для личного, так и для корпоративного контекста. Большим количеством сложно оперировать, возникает слишком много конфликтующих устремлений, а с меньшим решения оказываются слишком простыми и не работают на практике. Когда про людей говорят «в жизни ему нужно только одно», это всегда индикатор какого-то перекоса. Как понять, что вы вспомнили все ценности? Спросите себя, если в моей жизни будут эти вещи и никаких других, будет ли в моей жизни смысл? Будет ли счастье? До тех пор, пока вы отвечаете «нет», продолжайте искать. Скорее всего, вы найдете несколько больших тем, которые уже исследуете всю жизнь. Обычно они конфликтуют между собой, и в их примирении как раз заключается смысл вашей жизни. Она показала всем, что можно одновременно быть успешным топ-менеджером и хорошим человеком. Звучит как реализованная миссия. Пятое. Самоаффирмация. В качестве следующего шага мы предлагаем вам написать небольшое эссе. Буквально 2-3 абзаца на каждую из ценностей. Вспомните ситуации в вашей жизни, прошлое и будущее, когда эти ценности были или будут для вас очень важны. Опишите, почему это так. Сосредоточьтесь на своих мыслях и чувствах. Не беспокойтесь о красоте слога. Попробуйте объяснить ценности человеку, который вообще не понимает этого слова, используя сравнение с чем-то прямо противоположным или, наоборот, близким, но немного другим. Все познается в сравнении. Попробуйте объяснить свои ценности через истории вашего детства или вашей семьи. Упражнение называется «Самоаффирмация», и есть хорошие доказательства, что такие упражнения, даже сделанные однократно, повышают самооценку и самомотивацию, стрессоустойчивость и уверенность в себе. Если вам в последнее время все труднее вставать по утрам, выделите 30 минут на это упражнение. Поначалу кажется, кому и зачем я это пишу, но через некоторое время вы понимаете, что в упражнении очень много смысла, и это ощущение осмысленности потом сохраняется в жизни надолго, на горизонте нескольких недель, а иногда даже месяцев. Исследования показали, что у студентов, делавших такие упражнения, существенно улучшилась успеваемость, а безработные люди быстрее находили новую работу. Это простая и хорошо поддержанная эмпирически техника. Есть еще одна вещь, которую можно сделать с написанным вами текстом. Загрузите его в нейросеть, генерирующую изображение. Попробуйте добиться от искусственного интеллекта такой картинки, от которой у вас подкатит комок к горлу и выступят слезы. Это сложно реализовать, особенно если вы человек к сантиментам не склонный, но это именно то, чего мы хотим. Ведь ценности — вещь, которую вы глубоко чувствуете, а не только понимаете интеллектуально. Ценности — едва ли не главное, что позволяет вам найти смысл в собственной жизни. Когда вы проживаете свои ценности, ваша жизнь ощущается как осмысленная. И еще ценности — это тот единственный прочный фундамент, на котором можно выстраивать стратегии. Инноватор вы или консерватор? Ваш характер и ваши ценности будут влиять на один из важнейших параметров вашей личной стратегии. Насколько она будет связана с риском и неопределенностью. Существует расхожее мнение, что предприниматели любят риск, но это не соответствует ни нашему опыту, ни эмпирическим исследованиям. Некоторые люди азартны, они увлекаются, но это не вполне то же самое. В целом, люди стараются избегать ненужных рисков. Это относится как к предпринимателям, так и к наемным сотрудникам. Однако предприниматели и наемные сотрудники готовы терпеть разное количество риска и неопределенности ради ожидаемой в будущем награды. Предприниматели намного толерантнее относятся к этим вещам. Каков уровень риска, который вы готовы принять, и при этом сохранить хороший сон по ночам? Посмотрите на график готовности к инновациям. К какой группе вы относитесь? Новаторы? Ранние последователи? Раннее большинство? Позднее большинство? Вряд ли вы опоздавшие, только если не слушаете эту книгу в 2030 году. Инноваторы говорят: «Смотрите, искусственный интеллект!» Ранние последователи говорят: «Это же гениально!» Раннее большинство: «Я слышал, у Собчак есть искусственный интеллект». Позднее большинство: «Я вот купила искусственный интеллект, а он оказался просроченный». Опоздавшие: «Я теперь покупаю только натуральное». Первое, что поможет вам в этом разобраться — ценности. Если у вас высокие уровни традиционализма и потребностей в безопасности, вам будет сложно идти на какой-то риск. Второе — ваш характер. Новаторское поведение будет связано со всеми чертами характера в пятифакторной модели. Экстраверты готовы принимать больше социальных рисков. Эмоционально стабильные люди тоже, потому что им проще сохранять спокойствие. Большая открытость связана с творческими способностями и готовностью рассматривать более сумасшедшие идеи. Слишком высокие уровни добросовестности и доброжелательности, наоборот, будут препятствовать принятию на себя рисков. Для таких людей важны предсказуемость и надежность обещаний, поэтому и предприниматели из них получаются редко. Люди с низким уровнем добросовестности и нестабильные эмоционально могут быть склонны к компульсивным поступкам и принимают на себя риск в азарте момента. Но этот путь лишен осознанности. Это плохой риск. Таким образом, профиль инноватора — это высокие показатели открытости, экстравертности и эмоциональной устойчивости и не слишком высокие добросовестности и доброжелательности. Подходите ли вы хоть под одну из этих характеристик? Где бы вы поместили себя на кривой готовности к инновациям? Из этого стоит исходить, выбирая варианты стратегии. Наконец, на риск-профиль сильно будет влиять количество ресурсов, которыми вы уже располагаете — денежных, социальных, ресурсов здоровья. Помните, мы с вами составляли колесо баланса. Оно показывает не только проблемы, но и ресурсы, скрытые в каждой из зон. Проще рисковать, если вы здоровы, богаты, окружены такими же здоровыми и богатыми друзьями и родственниками, если у вас нет детей или больных родителей, о которых нужно заботиться. Мы часто думаем про других. Почему бы ему не уйти с этой тупиковой работы? Но видим ли мы при этом всю картину? Может ли быть, что у человека есть семейные или личностные причины, которые существенно снижают его аппетит к риску? Что мы знаем про его здоровье и его близких? Для человека, жаждущего риска, больше смысла будет иметь карьера фаундера, предпринимателя с наемными сотрудниками, соло-предпринимателя или фрилансера. Люди с низкой толерантностью к риску, как правило, выбирают работу по найму, и чем крупнее компания-работодатель, тем для них лучше. Конечно, это некоторое упрощение. Инновационность крупного бизнеса тоже отличается. Работа в крупной компании Google будет требовать существенно другого риск-профиля, чем работа в крупной компании Mars. Однако в целом, чем больше компания, тем стабильнее вы себя чувствуете, и тем меньше шансов у вас как-то повлиять на ее стратегию. Этот корабль плывет туда, куда хочется ему. Мы не считаем, что инновационность — это что-то однозначно хорошее. Хотя все хорошее, что произошло в мире, результат инноваций, большая часть инноваций — плохие, они проваливаются. Большая часть стартапов закрывается в первый же год, большая часть патентов никогда не используется. Большая часть новых идей, которые приходят нам в голову, — глупые. Быть умеренно консервативным человеком и не гоняться за каждым новым поветрием — хорошая стратегия. Чего я хочу от жизни? Изучив свой характер, свои ценности и ресурсы, мы можем перейти к целям. Люди часто избегают ставить цели. И правильно делают. Цели не бесплатны. Накопилось уже много исследований и просто единичных примеров, демонстрирующих огромные отрицательные последствия безрассудной постановки целей. Недостижение цели ранит психологически. Ставишь цель заработать миллион, зарабатываешь 500 тысяч — это неплохо, но все равно чувствуешь себя неудачником. Как мы уже говорили выше, неудачи огорчают нас в 2,5 раза сильнее, чем достижения радуют. Можно поспекулировать на этой теме и предположить, что в таком раскладе есть глубокий эволюционный смысл. Люди, которые ставили уж слишком амбициозные цели, рано умерли и не оставили потомства. Также может быть обидно достичь целей в финансах, но сделать это в ущерб целям в счастье и смысле жизни. И здесь опять пригодится колесо баланса, помогающее отследить перекос. Финансовые цели легко измерить, но они сужают фокус, искажают мотивацию, заставляют ради достижений идти на этические компромиссы. Фраза «вижу цель, не вижу препятствий» приобрела устойчивый саркастический подтекст. Гарвардские психологи Лаура Кинг и Чет Бертон в статье «Опасности погони за целями» пишут, что стремящийся оптимизировать свои усилия человек должен ставить цели, которые лишь немного влияют на самооценку. Умеренно важны, сравнительно легко достижимы, умеренно абстрактны, не конфликтуют с другими целями и достижения которых связаны с чем-то помимо финансовой выгоды. Звучит не очень вдохновляюще. Звучит как советы для тех, кто хочет прожить свою жизнь нормально. Но мы-то стремимся достичь великого. И все же к большим целям надо подходить осторожно. В 2016 году произошел скандал с американским банком Wells Fargo. Выяснилось, что сотрудники банка открыли 3 миллиона поддельных банковских счетов без ведома клиентов и списывали деньги за их обслуживание. В ходе расследования было установлено, что эта практика продолжалась на протяжении нескольких лет и позволяла сотрудникам достичь агрессивных целей по продажам. Руководство банка знало о проблеме, но ничего не делало. Ни чтобы закрыть открытые без ведома клиентов счета, ни чтобы снизить планку и поставить перед сотрудниками достижимые цели. В результате скандала генеральный директор Джон Стампф ушел в отставку, а банк выплатил штрафы и компенсации на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Это не считая огромных репутационных убытков. Так заканчиваются практически все попытки достичь великого, сделанные в отрыве от хорошего понимания своей ресурсной базы. Цели также могут мешать творчеству и инновациям. Консультант Стивен Шапиро 15 лет работал на топовых позициях в Accenture, одной из крупнейших консалтинговых компаний в мире, помогая клиентам внедрять новые идеи и подходы для улучшения бизнеса. Он раз за разом наблюдал, как компании фокусируются на достижении уже поставленных целей и упускают внезапно возникшие золотые возможности. Это привело его к идее «жизни, свободной от целей», из которой получилась книга «Goal-Free Living», в буквальном переводе «жизнь без цели», в которой он предлагает отказаться от фиксированных целей и сосредоточиться на процессе, позволив новым идеям и возможностям возникать и реализовываться спонтанно. У каждого человека есть бюджет на развитие. И мы думаем, что хотя бы частью этого бюджета имеет смысл управлять именно так, не ставя целей, а просто следуя за собственным интересом. Похоже на 20% времени на свои проекты, правило, которое долгое время действовало в Google. Цели опасны, но мы за то, чтобы, зная об этом, все равно их ставить. Да, их нужно регулярно пересматривать в свете меняющихся обстоятельств. Если задуматься о том, как устроена драматургия голливудского фильма, мы заметим, что герой в конце почти никогда не получает того, чего хотел вначале. Пока развивается сюжет, все вокруг меняется. Изначальные желания героя и мир вокруг него трансформируются таким образом, что в конце он получает не то, что хотел, но то, что ему было на самом деле нужно. Если герой вначале хочет денег, это или комедия, или он умрет. Фродо хочет бросить кольцо в вулкан. Люк Скайуокер хочет спасти принцессу Лею. Сара Коннор хочет спасти сына Джона. В итоге кольцо в вулкан бросает не Фродо, а Голлум. Люк Скайуокер, не желая того вначале, становится джедаем. Сара Коннор в попытке спасти Джона не только спасает мир, но и справляется со своей асоциальностью и паранойей. По дороге цель может измениться, но за героем, который ничего не хочет, скучно наблюдать. В движение сюжет приводит проблема и связанная с ней цель. Именно поэтому мы рекомендуем поставить цели в самом начале разработки стратегии, чтобы снять первый слой социальных хотелок. А затем, в конце процесса, вернуться к планированию и спросить себя, цели все еще актуальны? Пересматривайте цели. И в этот момент задавайте себе только один вопрос. Меняете ли вы цель из душевной силы или из душевной слабости? Совершенно нормально обнаружить, что вы переоценили свои возможности или что цель не соответствует вашим истинным ценностям. Если пересмотр целей ведет вас к большей искренности в отношениях с собой, это прекрасно. Но не увеличивает ли он количество вранья и слабости? Помедитируйте над этим, прежде чем менять цели. А прямо сейчас напишите список. Чего я хочу? Красный Порше? Полететь на Луну? Найти лекарство от рака? Посмотрите на каждую из сфер вашей жизни и допишите в нее хотя бы одну цель, которая вас по-настоящему заводит, отражает ваш характер и соответствует вашим ценностям. Не думая сейчас о том, как правильно и неправильно, просто напишите то, чего вам хочется. Да, большие мечты и большие риски. Риски того, что мечта не сбудется, и вы останетесь разочарованы. Того, что, пойдя за мечтой, вы поставите на карту слишком много. Но сейчас мы просим вас сделать только один шаг и немного помечтать. Итак, если бы все было возможно, чего бы вы для себя хотели?